Ночь живых мертвецов. Трупы — каннибалы. Они идут за тобой, Барбара. Злая шутка, которую Джонни Рассел Стрейнер разыгрывает над своей напуганной сестрой, Джудит Одеа, когда они приходят на пустынное кладбище, чтобы отнести крест с цветами на могилу отца, станет началом пути «Ночи живых мертвецов». Фильм кустарно снятый в 1967 году режиссером Джорджем Ромеро. В итоге станет самым влиятельным в бесконечной череде фильмов о зомби, существах, которые и по сей день продолжают свой вялый, неуверенный шаг. Перед культовой фразой, закрепленной в мраморе поклонниками жанра, в начале фильма мы видим, как герои едут на типичном американском автомобиле 60-х – Pontiac Le Mans – по извилистой и потрескавшейся дороге, которая, кажется, давно заброшена. Машина проезжает через кладбище, где развивается американский флаг. Уже 8 часов вечера, скоро стемнеет, и никто из них не собирается ночевать в этом районе. Особенно, когда мы слышим далекий гром, небо озаряется несколькими вспышками молний, и мы впервые видим, как вдали появляется высокий мужчина, который, кажется, наблюдает за молодыми людьми и тяжело идет к ним. А Джонни развлекается тем, что играет на детских страхах своей сестры. Они идут за тобой, Барбара. В истории фильмов ужасов появление живых мертвецов на экране было связано с черной магией и обрядами вуду на Гаити и Ямайке, о которых стало известно из рассказов путешественников 1920-х годов, таких как «Остров магии. Путешествие к сердцу Вуду» Уильяма Сибрука. Книга, повествующая о впечатлениях автора, оказавшегося в самом сердце гаитянских джунглей, стала настолько популярной, что по ней была поставлена пьеса, которая вышла на Бродвее под лаконичным, но весьма коммерческим названием «Зомби». Готическая литература и кино ранее уже совершали вторжение в мир воскресших трупов, но использование зомби в качестве верной приманки получило широкое распространение в период с 1930-х по 1950-е годы. Причем в названиях фильмов этот термин обязательно должен был присутствовать. «Я гуляла с зомби», «Король зомби», «Месть зомби» или «Белый зомби» в оригинальном названии, главную роль в котором сыграл Бела Лугоши. Одним из преимуществ «Ночи живых мертвецов» был полный отказ от этого слова, что в некотором смысле подчеркнуло намерение разрыва с традицией, и использование таких обозначений, как «живые мертвецы» или «пожиратели плоти» для определения существ разной степени разложения, которые будут окружать и преследовать главных героев, запертых в уединенном домике в глуши. На этот раз угроза исходит не от обрядов предков и зомби из экзотических стран, а от трупов обычных людей в сельском ландшафте Пенсильвании. Существует много причин, по которым фильм получил статус новаторской работы, начиная с его зарождения в конце 1960-х годов под эгидой андеграунда, который использовал заведомо плохие средства, чтобы продемонстрировать независимую и творческую трещину в крупной культурной индустрии. «Ночь живых мертвецов» родилась на фоне войны во Вьетнаме, в конце десятилетия расовой напряженности, полицейского произвола и кризиса традиционной модели семьи, когда слишком много трупов в США начали прятать под ковер. Еще одна причина, сделавшая фильм уникальным, заключается в том, что главным героем впервые в индустрии ужасов стал чернокожий актер. Дуэйн Джонс играет персонажа Бена, который кажется единственным, кто способен возглавить сопротивление нашествию мертвецов. Джонс – житель Нью-Йорка, чуть старше 30 лет, преподаватель и опытный актер афроамериканского театра, привнес в роль главного героя уравновешенность и харизму, которых изначально не было в сценарии, где также не указывалась раса персонажа. Итак, именно молодой чернокожий мужчина возглавляет сопротивление осажденных, небольшой группы, состоящей из молодой пары, семьи Куперов с властным отцом и дочерью, которую укусил живой труп, и Барбары, потрясенной насильственной смертью своего шутника-брата. Черно-белая съемка на 16-миллиметровую пленку и камера в руках дают представление о шаткости съемок, которые проходили с июня по декабрь 1967 года. Командовали съемочной группой 27-летний Ромеро, Джон Руссо, соавтор сценария, и Рассел Стайнер в фильме «Злосчастный брат Барбары». В Втроем они создали известное рекламное агентство The Latent Image в Питтсбурге, штат Пенсильвания. И помимо того, что были партнерами, их объединяла непоколебимая страсть к кино, которой они компенсировали любую другую нужду. В качестве основной сцены они использовали дом, который подлежал сносу, поэтому владелец дал им карт-бланш на всевозможные безобразия. Крушение дверей и мебели, разбивание оконных стекол. Телевидение и местная полиция обеспечили поддержку, включая вертолет и патрульные машины. А небольшими инвесторами постановки и актерами стали в основном члены семьи, друзья, члены компании и некоторые клиенты The Latent Image, которые с энтузиазмом взялись за исполнение ролей трупов. В качестве подарка они получали футболку со слоганом «Я был на ночи живых мертвецов», которая сегодня наверняка ценится достаточно высоко. Другим помощником был местный мясник, который поставлял овечьи внутренности и куски свинины, которые обжаривали и обмакивали в шоколадный сироп, после чего они становились кровавыми кусками человеческой плоти для удовлетворения аппетита существ, пожирающих своих жертв. С такими ингредиентами может показаться, что «Ночь живых мертвецов» — это всего лишь скромный проходной фильм категории «Б». Реальность оказалась совсем иной. Несмотря на постоянные импровизации и изменения в процессе съемок, заметные даже в титрах, сценарий Ромеро и Руссо опирался на неплохую литературную и кинематографическую культурную базу. Среди романов, оказавших на них наибольшее влияние, был «Я легенда» Ричарда Мэттисона. В нем, опубликованном в 1954 году, апокалиптический сюжет развивается вокруг единственного выжившего после пандемии. Среди фильмов сам Ромеро упоминал «Карнавал душ», странную похожую на сон работу, снятую Херком Харви в 1962 году, которой восхищался также Дэвид Линч. Мастерство Ромеро как режиссера позволило максимально использовать все рычаги влияния и обойти ограничения с помощью нескольких сценарных ловушек. Внешние сцены пронизаны туманным, галлюцинаторным ореолом. Все более угрожающие трупы бродят по сельской местности, а радио настойчиво предупреждает, что они антропофаги, и есть предложение, что феномен их воскрешения вызван радиацией от спутника НАСА, который взорвался во время возвращения с Венеры. Происходящее в доме отражает напряженность и растущую жестокость среди разрозненной группы людей, которые мечутся между тем, чтобы бороться с осадой, используя различные уловки, включая бутылки с коктейлем Молотова, в ожидании прибытия помощи и тем, чтобы запереться в подвале, который может стать ловушкой. В одной из самых жестоких сцен становится ясно, что подвал не совсем безопасен, когда девочка, оставшаяся в полудреме, кажется, оживает и убивает свою мать, снова и снова нанося ей удары кельмой. Этот момент, а также наличие в доме чучел животных, можно считать данью уважения Ромеро к психо. После прибытия полиции, прессы и некоторых местных жителей, вооруженных винтовками, наступает неожиданная и жестокая концовка, которая также способствовала прочтению намерений режиссера. Сам он дал понять, что не собирался сознательно создавать политическую басню о расизме, но поворот судьбы изменил восприятие фильма публикой. 4 апреля 1968 года, когда Ромеро и Руссо закончили монтаж и ехали в Нью-Йорк с бобинами в багажнике машины, они услышали по радио новость об убийстве Мартина Лютера Кинга. Через пару месяцев был убит Роберт Кеннеди. Поэтому, когда фильм вышел на экраны 1 октября того же года в небольшом кинотеатре в Питтсбурге, страна все еще была в шоке, и фильм приобрел неожиданный подтекст. Фильм «Ночь живых мертвецов» моментально стал успешным, был распространен во многих странах и породил новый архетип зомби, который сохранился до наших дней. Существа, питающиеся человеческой плотью, вампиризирующие и превращающие всех, кого укусят, в живых мертвецов, и которых можно уничтожить, только разрушив их мозг. Даже то, как они ходят, словно сомнабулы, наводит на мысль о механических существах, лишенных разума и чувств, которые рассматривают людей как простую пищу. Это может породить всевозможные метафоры, что сам Ромеро сумел использовать в последующих фильмах. Такое принятие его первого полнометражного фильма побудило Ромеро начать плодотворную режиссерскую карьеру, которой он продолжал заниматься вплоть до своей смерти в 2017 году. За эти 50 лет он снял более 20 фильмов. Работал как продюсер, сценарист и даже как актер в нескольких картинах, включая камео в фильме Джонатана Демме «Молчание ягнят». В фильмографии Ромеро есть такие работы, как «Безумцы», снятый в 1973 году, фильм о редкой вирусной эпидемии, превращающий зараженных в психопатов, или «Мартин», также вышедший в 70-е и предвосхитивший мир подростков-вампиров. Но фигура режиссера навсегда осталась связанной с его самым кустарно созданным фильмом, настолько, что для многих он стал повелителем мертвых. К радости его поклонников, в 1978 году вышел «Рассвет мертвецов» в Испании под избитым названием «Зомби» и «День мертвецов» в середине 80-х, фильмы, которые вместе с его первой работой составляют так называемую «трилогию живых мертвецов». В более поздние годы Ромеро пытался превратить ее в бесконечный и неравномерный цикл, который преследовал его до самой смерти. Великолепное кинематографическое здоровье пожирателей плоти, как определил их один из персонажей «Ночи живых мертвецов», послужило вдохновением для многих режиссеров, от гор до самой хулиганской комедии. Терренс Фишер, Уэс Крейвен, Зак Снайдер, итальянцы Дарио Ардженто и Марио Бава, испанцы Джорджио Грау, Хесус Франко и совсем недавно Жауме Балагера в своем сериале «Репортаж» присоединились к бесконечному списку режиссеров, которые обращались к этому жанру. Не стоит забывать и о знаменитом музыкальном видео, снятом в 1983 году Джоном Лэндисом для альбома Майкла Джексона «Триллер». В последние годы фильм Ромеро даже получил музыкальную версию на Бродвее «Night of the Living Dead – The Musical». А телевизионные платформы, благодаря успешному сериалу «Ходячие мертвецы», основанному на одноименном комиксе, перенесли историю живых мертвецов прямо в наши дома, заставив их бродить по гостиным и столовым даже во время ужина. Ночь живых мертвецов. Съемки начального эпизода проходили на кладбище к югу от города Эванс. На въезде в город установлена табличка с надписью «Эванс Сити» – «Дом ночи живых мертвецов». Окружающий пейзаж относится к Батлеру, сельскому округу в штате Пенсильвания. Точное расположение кладбища на вершине холма уже хорошо известно поклонникам зомби-вселенной, которые продолжают фотографироваться среди надгробий. Одно из первых появлений воскрешенных трупов в кино произошло в «Я обвиняю», французском художественном фильме, снятом Абелем Гансом в 1919 году, с явными пацифистскими намерениями. Еще до своего монументального «Наполеона» в этом фильме Ганс повествует о разрушительных последствиях Первой мировой войны, и в течение последних 15 минут он показывал армию мертвых солдат, поднимающихся с поля боя и приближающихся к живым, чтобы узнать, насколько оправданной была их жертва. Изначально предполагалось, что фильм будет называться «Ночь Анубиса» в честь хранителя гробниц в Древнем Египте. Но сценаристы благоразумно отказались от этого названия, поскольку мало кто понял бы такую отсылку. Другими рассматриваемыми названиями были «Monsters Flick» и «Ночь пожирателей плоти». В итоге победила «Ночь живых мертвецов». Хотя из-за отсутствия опыта работы в кино, они не зарегистрировали ни название, ни сам фильм, и он сразу же стал общественным достоянием, так что прибыльный успех в кинотеатрах не обернулся для создателей фильма соответствующей выручкой. Споры о том, следовало ли группе запереться в подвале, как предлагает персонаж Гарри Купера, авторитарный отец, или остаться на первом этаже дома, как предлагает Бен, вызывают дискуссии среди страстных поклонников фильма уже несколько десятилетий. И до сих пор ни один вариант не считается выигрышным. Премьера состоялась в Питтсбургском театре «Фултон», который продолжает работать под названием «Бэйхэм Театр». Здание, построенное в 1901 году, когда в нем находился театр «Водевиля», имеет впечатляющий интерьер со старинным декором и является частью исторического наследия города. В качестве рекламного хода на премьере показывали страховой полис, по которому выплачивалось 50 тысяч долларов в случае, если у кого-то случится сердечный приступ во время просмотра фильма. Некоторые критики считают, что продолжение саги Ромеро с новыми фильмами, такими как «Земля мертвых», «Дневник мертвецов» и «Выживание мертвецов», превращает их в приквелы и показывает недостаток воображения режиссера. Для других, напротив, это отражение его законного интереса к привнесению новых взглядов, подходов и спецэффектов к своему влиятельному кинодебюту. Когда в доме остается только один выживший, это никто иной, как главный герой. Ему стреляют в голову, принимая его за живого мертвеца. Довольно произвольная развязка в рамках сюжета, но решающая для антирасистской интерпретации фильма. На фотографиях, сопровождающих финальные титры, изображены предполагаемые спасатели, вооруженные крюками для мяса, как будто мы находимся на скотобойне.